Глава 22. Пикси Рэй. Когда поезд со скрипом остановился, Гейс коснулся моего плеча. Я подняла голову и зажмурилась от яркого света. Мы всего в нескольких кварталах от дома, но приехали позже, чем планировали. Теперь нужно пересечь несколько опасных перекрестков. Я почувствовала себя такой маленькой, когда мы влились в поток людей, выходящих из поезда. Я надела рюкзак на живот, просунув руки в лямки. Не хотелось стать легкой добычей карманников. Мы с Гейзом шли, прижавшись друг к другу, и, к счастью, не встретили ни одного ненормального. По пути нам попался Тапс, где было шумно и полно народу. Мы заглянули в окно и увидели, как мистер Джонс танцует на столе, так что, скорее всего, он не заметит, что Гейз вернулся домой очень поздно. «Хочешь еще побыть вместе?» Я всегда была рада его компании, и к тому же то, что Гейс мог пройти по рампе в любое время, открыло для нас новые возможности. «Конечно. Только быстро надену чистую одежду и приду». Мы пошли по домам и одновременно открыли входные двери. Мы всегда ждали момента, когда сможем увидеть друг друга из окон. Наш способ убедиться, что каждый добрался домой в безопасности. Хорошо, что сегодня мы смогли сделать то, что задумывали. Для него, для нас.